«Нам придется победить ее, чтобы не допустить новых трагедий», мысленно сказал себе Харуюки, сжимая левый кулак. Он все еще чувствовал себя изможденным, но силы хватило бы на еще одну инкарнационную технику. Он знал, что делать. Теперь после уничтожения левой ладони Тескатлипоки им оставалось бояться только гравитационного поля. Как только опущенная правая рука поднимется и повернется к ним открытой ладонью, Бёрстлинкерам придется обрушить на нее все свои атаки. Пускай Тескатлипока в шестеро сильнее Инти, но не обладает такой защитой от урона. Как уже заметила Черноснежка, этого вполне достаточно, чтобы одержать победу. Воздух над полем боя уже почти искрил от напряжения, в ночном небе клубились и извивались тучи, словно призванные аурами 101 Бёрстлинкера. Но Белая Королева по-прежнему не двигалась. Может, она ждала, пока ее враги устанут? Но на сегодняшнюю битву пришли в основном высокоуровневые Бёрстлинкеры, в совершенстве владеющие инкарнацией. Они могли удерживать мысленный образ хоть час, хоть два. Если космос так и будет бездельничать, они могут даже отправить кого-нибудь к порталу, чтобы он вышел и привел подкрепление. К тому же едва ли Enemy Pegas, на котором сидели Космос и Кавалер, мог парить вечно. Сильвер Кроу приходится тратить на полет энергию, и силы Крылатого Коня тоже наверняка ограничены. Как только враги приземлятся, ими немедленно займутся аватары ближнего боя. Получается, Белой Королеве невыгодно затягивать битву. Но стоило Харуюке об этом подумать, как земля под его ногами мелко задрожала. В первую секунду он подумал, что это боевой дух сотни Бёрстлинкеров заставил уровень содрогнуться. Но затем осознал свою ошибку, послышались чьи-то далекие тяжелые шаги, и слева, и справа, и спереди, и сзади. Это могли быть только... «Энеми!» – пробормотал Харуюке. «Чёрт!» – нервно обронила Манган Блейд рядом с ним. «Мы после битвы с Инти победили целую толпу, и я думала, что их еще долго не будет. Похоже, зря!» Харуюки вовсе не забыл о том, что инкарнация привлекает Enemy, но, как уже сказала Манган, во время битвы с Инти они привлекли инкарнации пару дюжин огромных Enemy, которых пришлось побеждать обычными умениями. Они полностью зачистили окрестности Китаномару, и Харуюки полагал, что новые враги до перехода здесь уже не появятся. Но инкарнационный шквал, уничтоживший левую руку Тескатлипоки, оказался таким мощным, что привлек внимание Enemy, которые находились еще дальше. Уже скоро со всех сторон набегут огромные чудовища дикого и звериного классов, и Бёрстлинкером станет не до руки Тескатлипоки. Но и стрелять в ладонь прямо сейчас слишком рискованно, что если прошлое удалось уничтожить только потому, что она была повернута к отряду уязвимой стороной. «Обычные Enemy должны нападать на прирученных», заявила Скайрейкер, стоявшая правее сзади Харуюки. Она встала со сломанной коляски и подняла руки, окутанные зеленым ореолом. Черноснежка когда-то говорила, что Фука пользуется лишь положительной инкарнацией, поэтому Харуюке казалось, что она обладает только техниками массовой защиты вроде вуали ветра и вращающегося вихря. Но во время атаки на руку Тескатлипоки Скайрейкер не осталась в стороне и использовала сильную боевую инкарнацию под названием «Ветровая пуля». Те Бёрстлинкеры, чья инкарнация относится к первому квадранту, то есть отличается направленной наружу позитивной энергией, ужасно страдают, когда им приходится обращаться к силе четвертого, направленной наружу негативной энергии. Например, инкарнация Ута еще положительнее, чем у Фука, и обладает очищающей силой, поэтому однажды, когда она сожгла Enemy в инкарнационном озере лавы, то затем упала в обморок, не выдержав нагрузки. Однако Фука, ничем не показывая усталости, заговорила уверенным голосом. «К тому же сильные Enemy нападают не просто на ближайшего врага, а на того, который кажется им наиболее опасным. Но если некоторые звериные нацелятся на Тескатлипоку, Белой Королеве придется вмешаться. Именно тогда мы сможем уничтожить правую руку». «Хорошо, меня устраивает», отозвался прежде молчавший синий король Блу Найт. Он поднял обеими руками меч Импульс, один из семи артефактов, затем бросил взгляд на Черную Королеву. «Лотос, с тебя команда на массированную атаку. Ты среди нас лучше всех разбираешься в повадках космос». «Хорошо», коротко ответила Черноснежка. Зеленый король приподнял крестообразный щит конфликт, фиолетовая королева ударила посохом бури о землю, желтый король покрутил в руках свою трость вращательный жезл, а красная королева достала из кобуры пистолет-миротворец. Дрожь все нарастала, уже напоминая небольшое землетрясение. Присмотревшись, Харуюки увидел, как вдоль рва имперского замка бегут гигантские, хоть и намного меньше Тескатлипоки, фигуры. Скорее всего, где-то половина Enemy нападет на армию шести легионов, которой придется одновременно сдерживать натиск и готовиться к атаке на Тескатлипоку по команде Черноснежки. Бронированные аватары и аватары ближнего боя уже выстраивались в кольцо вокруг остальных, не дожидаясь приказов. Что случится раньше? Защитное кольцо не устоит перед атаками энеми и начнется беспорядочная схватка? Или же Белая Королева прикажет Тескатлипоке вновь включить гравитационное поле, чтобы остановить входящий урон? Ответ на этот вопрос определил бы не только исход этой битвы, но и войны с Белым Легионом и Обществом Исследования Ускорения. «Хару, можешь стоять?» Как можно тише прошептал Такому. «Ага», — Харуюки кивнул. «Спасибо, Таку, со мной все хорошо. Тогда я тоже встану в оборону, там от меня будет больше толку, потому что энергия кончилась». Действительно, Такому запустил свой грозовой цановый шип в недавнем залпе. Этот спецприем тратил много энергии, поэтому Сиан Пайл не мог использовать его слишком часто. Что касается инкарнации, то цановый клинок, оружие ближнего боя и до руки Тескатлипоки, увы, не дотянется. «Понял». Харуюки кивнул, отошел от Такому и выпрямился. Ноги подкашивались, но он устоял и снял с пояса ясный клинок вместе с ножнами. «Возьми пока. В этой битве он мне больше не понадобится», — сказал он, протягивая меч рукоятью вперед. «Но...» Попытался возразить Такому, однако сразу умолк. Должно быть, он осознал, что с точки зрения логики так и правда будет лучше всего. Задача Харуюки в этой битве свелась бы к одному из двух. Либо к участию в следующем залпе с помощью лазерного дротика, либо к защите союзников при помощи световой скорлупы. Поэтому меч бы ему и правда не понадобился. С другой стороны, если Такому собирался защищать своих товарищей, то не мог использовать сановый клинок. Ведь инкарнация может привлечь внимание тех энеми, которые нападут на Тескатлипоку. «Спасибо!» Поблагодарив друга, Такому взял ясный клинок и повесил на правое бедро. Возможно, этот меч и был коротковат для огромного тела Сиан Пайла, но Такому наверняка придумал бы, как использовать его параллельно со своим боем на второй руке, как бы странно это ни смотрелось. Харуюки кивнул ему, проводив взглядом до внешнего кольца аватаров, затем переключил внимание на Тескатлипоку и Белую Королеву над ним. Такому и остальные бёрстлинкеры обязательно отобьют атаку энеми, Харуюки оставалось лишь верить в них и ждать приказа Черноснежки. Дрожь земли быстро нарастала, должно быть, стаи энеми оставалось уже не больше 100 метров. Но Белая Королева до сих пор не двигалась, прижав сияние к груди и храня многозначительное молчание. Стая энеми разделилась надвое, один фланг помчался прямо на бёрстлинкеров, другой повернул к ногам Тескатлипоки. До столкновения энеми с защитниками Тескатлипоки оставалось совсем немного. Вдруг Белая Королева резко опустила сияние. «Готовьтесь!» – крикнула Черноснежка, ставя левую руку поперек и кладя на нее правую. Харуюки встал в ту же стойку и как мог наполнил руки оверреем. Вот что должно было произойти. Тескатлипока поднял бы правую руку, чтобы зарядить гравитационную атаку, которую Белая Королева назвала Ташкатлем. В ответ шесть королей и дюжины других бёрстлинкеров выпустили бы все свои дальнобойные атаки, чтобы успеть уничтожить ладонь, пока на ней не появились пять окружностей. Но вместо этого багровый гигант не поднял ни правую руку, ни тем более левую. Вместо этого желтая окружность появилась на его груди. И другая такая же, у Харуюки под ногами. «Ворон-сан! Крау!» С боков раздались голоса Скайрейкер и Манган Блейд. Обе девушки попытались схватить Харуюки за руки, но успели лишь чиркнуть пальцами по металлической броне. Чудовищная тяга уже успела поднять Сильвер Кроу в небо. «Ах!» – изумился Харуюки, но сразу же попытался расправить крылья. Однако не успели они разложиться, как огромная правая ладонь Тескатлипоки приблизилась и схватила его. Харуюки сдавила со страшной силой, броня заскрежетала, а шкала здоровья резко сократилась. Но он поборол страх оказаться раздавленным и закричал, что было сил. «Сампай! Стреляйте прямо по мне!» Смерть грозила Харуюке лишь потерей нескольких бёрст-поинтов и часовым ожиданием воскрешения. Победа над правой рукой Тескатлипоки более чем заслуживала такой жертвы, и Черноснежка должна была это понимать. И все же, незримая связь родителей и ребенка сообщила Харуюке, что Черноснежка не смогла быстро принять решение. Вот почему Белая Королева вновь успела первой. Она резко взмахнула сиянием, и Тескатлипока скрестил на груди правую руку Сильверкроу и раненую левую. Не успел Харуюки даже задуматься над тем, что означало это движение, как под ногами великана вдруг появился красный круг диаметром в дюжину метров. Внутрь круга попало лишь 7-8 энеми звериного класса, бёрстлинкеры стояли достаточно далеко. Но Харуюки все равно закричал, что было сил. «Защищайтесь!» В следующий миг из подошв Тескатлипоки вырвалось алое пламя. Огромные энеми вспыхнули словно спички и с истошными воплями превратились в угольки, несмотря на огромные запасы здоровья. Мощь этой атаки поражала воображение. Будь под Тескатлипокой не энеми, а аватары ближнего боя, они бы не продержались и секунды. Однако полные ужаса мысли Харуюки оказались верны лишь частично. Он не мог пошевелиться, но вдруг ощутил, как увеличилась сила тяжести. Огромное тело Тескатлипоки поднималось в воздух. Огонь из подошв оказался вовсе не атакой, а выхлопом, причем достаточно сильным, чтобы оторвать от земли 100-метрового энеми ультракласса. Вдруг уши Харуюки заложило от чудовищного грохота, поток пламени усилился в несколько раз. Волна дыма и жара пробежала над кратером и поглотила бёрстлинкеров. Блеск защитных техник быстро исчез под черными клубами. И это было последнее, что успел разглядеть Харуюки. Тескатлипока взмыл ввысь, словно ракета, оставляя землю далеко внизу. Осмотревшись, Харуюки заметил неподалеку Пегаса, тоже скакавшего в ночном небе. Белая королева выбрала бегство, а не битву. Но почему? Если даже выхлопа двигателя Тескатлипоки хватило, чтобы уничтожить полдюжины энеми звериного класса, он и без рук с легкостью испепелил бы бёрстлинкеров. «Почему космос этого не сделала? И почему не убила меня?» Задумался Харуюки и вдруг осознал, что именно произошло. Рано было радоваться тому, что он пережил битву. Возможно, смерть в парке Китанамару покажется цветочками по сравнению с тем, что будет дальше. Враги захватили его в плен. Опомнившись, Харуюки посмотрел на землю и прищурился, но увидел лишь бесконечное море похожих на храмы зданий лунного света, которые никак не помогали понять, куда его несут. Впрочем, судя по скорости, с которой внизу проплывал пейзаж, они летели на огромной скорости. Такими темпами они скоро покинут Токио. Что же делать? Рука энеми так крепко сдавила его, что сбежать бы не получилось, а нападение на Белую Королеву тоже не могло идти речи. Харуюки поймал себя на тоскливые мысли. «Вот бы у меня были лазеры из глаз, как у Аргана Рэй!» И вновь начал думать конструктивно. Прямо сейчас он должен был все-таки разобраться с маршрутом. Затем, когда Тескатлипока приземлится, нужно будет точно выяснить, где именно он оказался. У него должно получиться. Не зря же он, став бёрстлинкером, подробно изучил карту Токио. Поборов страх, Харуюки раскрыл глаза пошире и вновь смотрелся в землю под собой.